так она послушный человек, выполняет свои финансовые обязательства. Тем более, если подписывал договор. Это неправда. Это ваше личное домыслы. Так вот, мошенница, откуда украли-то данные? Ольга Михайловна, оскорблять меня не нужно, я вам еще раз говорю. Что вы еще раз говорите? Доказательства где? Если вы украли данные, то я не воспринимаю информацию от вас всерьез. Вы просто пытаетесь выманить из меня мои персональные данные и пытаетесь выманить у меня деньги мошенническим путем. Я вас не воспринимаю всерьез. Я всегда в адекватном состоянии. Вы сейчас в адекватном состоянии? Я ответила на этот вопрос. Ну, вам доказательства необходимы? Прекрасно. Хорошо, пройдите, сейчас допинг-пробу пройду и вам направлю по факсу. Ольга Михайловна, да-да. Пройдите в отделение вашего кредитора. Зачем? И убедите информации. Так зачем же? Я ничего не хочу от кредитора. Это вы от меня чего-то хотите. Поэтому ваша задача доказать мне, что вы на самом деле являетесь представителем официально моего кредитора. Ольга Михайловна, это ваших интересов. Нет, у меня нет таких интересов. Вы заблуждаетесь глубоко. То есть вы не хотите. Вы можете выдумывать все, что угодно. Мне глубоко наплевать на ваши инсинуации. Вы можете придумать, зафиксировать, что угодно делайте. Предоставлено в суде. Ага, хорошо, предоставляете в суде. Какой суд был? У кого с кем будет суд? Ольга Михайловна, я вас в начале разговора уведомляла о том, что... У нас с кредитором, а вы запись будете предоставлять, да? Ага, конечно, да-да-да. Да, потому что мы работаем по агентскому договору. Так доказательства же где того, что вы работаете по агентскому договору? Где доказательства этому? Почему, согласно 230-му федеральному закону, никто не удосужился меня уведомить? Как я могу воспринимать вас, кроме как мошенницу и вымогательницу, если никаких уведомлений мной получено не было? Мошенницей не называть? Или вымогательницей? Или вымогательницей не называть? Как не называть? Я вам сказала 3 раза информацию. А телефонной попрошайкой можно называть? Если вы ее... А звонилкой? Я так полагаю, вы сейчас не в адекватном состоянии. Вы можете полагать все, что вам угодно. Это единственное объяснение.